Глава 19. Анна, как и ожидал, согласилась. Она даже повинилась, что не подумала про патент. Оказалось, что патентное право тут очень уважают. Вот только действует оно всего 3 года. Но за 3 года можно неплохие деньги сделать, если вспомнить наши технические придумки. Теперь надо представить старушке Фернандес тех задания. Достал альбом, начал рисовать картинки. Передняя вилка, задняя, амортизаторы, сцепления. Все знакомое, перебранное своими руками не один раз. Движок решил рисовать 2 видов, с нижним и с верхним расположением распредвала. Если тут в ходу короткие цепные передачи и звездочки, то можно и верхние освоить. Ну а если нет, то нижняя через толкатели. Коробку сразу на 5 скоростей. Что еще? Да вроде все. Привод на колесо, опять же, либо цепь, либо ремень. Все? Да, уже пальцы ноют карандаш держать. Остается только надеяться, что у старушки хватит мозгов и умений воплотить мои мысли в нормальные чертежи. Остаток вечера провел за разбором рекламы. Тут же велотекущая техническая революция, не забыли? Достижениями в механике гордятся не меньше, чем в магии. А про порталы в другие миры ничего и нигде нет. Ну ладно, это после обдумаю. Смотри, доча, а этот вроде бы неплох. Да ну, мам, ты разве не видишь? У него объем двигателя только чуть больше, чем у моего. Зато 2 цилиндра, значит, деталей в 2 раза больше. А мощность, ты посмотри, всего-то 10 лошадей. Седло узкое, неудобное. А привод на колесо шестеренчатый, все силы на это тратятся, кошмар. Сколько? 3000? Да уж, Ева, тебе не угодишь. Неужели ни один не нравится? Нет, ну почему, вон тот красиво выглядит. А Доминик точно сказал, что сможет сделать? Я в этом не слишком понимаю, ты же знаешь, но сказал, что сделает лучше. Ну тогда и делать тут нечего, пошли отсюда. Уверена? За месяц у меня ни одной поломки не было, а с этими раз в неделю ездить надо на профилактику. Пошли отсюда, мам, я лучше на мопеде покатаюсь и подожду, пока Доминик что-то новое сотворит. Ну, как скажешь, нам еще в 2 мест заехать надо. Вот тут у меня список целый. Ну-ка, это точно для мотоцикла? Зачем ему эти каталоги? У меня на мопеде ничего из этого нет. Ну, раз ты ему решила довериться, то надо просто подождать, верно? Поедешь со мной? «Нет, мам, у Угольков сегодня смотр. Хотим перехватить заказ на курьерскую работу. Если получится, то не только Доминик будет в дом деньги приносить. А то мне даже неудобно. И как это ему так все легко удается?» «Редкий дар, дочка. Таких 1 на 1000 или еще реже. Повезло. Надо будет с ним в храм сходить», — Доминик просил. «Ой, тогда и я с вами. Когда пойдете?» «Через неделю, думаю. У него через 2 недели день рождения, помнишь?» «Ага, и что ему подарить? Я ничего придумать не могу». «А я могу. Давай ему куртку сошьем, кожаную, как у тебя». «Ты что, мам, он же не Уголек». «Ну и что? Он дворянин, не забыла? Вот герб ему и сделаем». «Ну да, можно. Только не на спину, а на грудь. Я видела в музее. На доспехе такой раньше делали воины-мужчины». «Да, ну он не воин, конечно, но посмотрим. Покажешь мне, прикинем, что к чему». «Ладно, мам, пока, я побежала». «Беги, беги, непоседа». «Да, выросла девочка, глядишь, скоро и жениха приведет». Итог нашего посещения семейства Фернандес был эпичен. Старушка, когда увидела мои рисунки, чуть не затряслась от возбуждения, вцепилась в них и давай меня пытать в подробностях. Я, чтобы сильно не палиться своими знаниями, отвечал уклончиво и неопределенно, ссылался на каталоги, которые накупила Анна, Мария тут же переключилась на них и требовала от меня точных данных уже по каталогам. В общем, выжила меня старушка конкретно, а я еще считал, что уж свой первый байк я знаю прилично. По итогам вечера был подписан договор между Анной в качестве моего опекуна и Фернандесами. Я оплатил старушке за месяц работы, а ее дочке 2 золотых за заявку на патент. Если сработает, то придется доплатить ей еще 2 золотых. Пока заявку рассматривают, я после работы таскаюсь по разным мастерским, потихоньку прикупаю комплектующие для мотоцикла. С движком засада полная, не могу подобрать. Анна сняла со счета мое наследство, и я теперь богатый покупатель. Выбираю тщательно и придирчиво, чем ввожу продавцов в состояние бешенства. Степень обработки деталей оставляет желать лучшего, но на уровень совкоциклов должны выйти. Сегодня сходили в храм Триединой, проверили мой источник. 180! Я в шоке! Анна в шоке! Ева в шоке! Когда вернулись, шок был и у Марка. Как так? Не понимаю. И это я еще специализацию не прошел. Говорят, после нее источник расти еще больше начинает. То-то я смотрю, у Люси настраивать машины стал почти без инструментов и всего за пару часов. Кстати, сервис Люси теперь знаменит, у нее и так клиенты были, а теперь очередь на мои услуги, я же на нее работаю. Как-то спросил, что она будет делать, когда я уйду. Задумалась, а через пару дней привела ко мне девчонку. Зовут Гарсия, по имени не представилась. Источник у нее раскачан до 150, и она недавно дембельнулась. Ничего так, симпатичная и фигуристая. Лет Гарсии 25, смотрит она на меня соответственно моему статусу. А какой у меня статус? Малолетка и мужчина. То есть существо низшее по определению. Вот только я по карьерной лестнице выше, источник сильнее, у меня репутация таланта, а деньги мне платит сама хозяйка сервиса. Все это ставит на низшую ступень уже Гарсию. Так что девица мне и нахамить хочет, и нельзя, потому что сама на испытательном сроке, а я ее учитель и начальник. Пожалуюсь Люси, и вылетит Гарсия за ворота. А работа денежная, терять не хочется. Оттого бесится и как себя вести не знает. Надо бы ее на место поставить, да не досуг. Внешне Гарсия себя в рамках держит. Это я ее эмоции на раз читаю, просто светить талантом эмпата не хочу. Если узнают, то запросто могут в армию забрить, за эмпатами тут настоящая охота, даже слабые все на учете. Так что делаю вид, что мне пофиг, и натаскиваю Гарсию на стенд, который в порыве щедрости купила Люси. На стенде можно откалибровать кристаллы и сориентировать их по потокам силы. Если это удается, то сразу же получается заметная экономия в силе, как если бы вместо коленчатой водопроводной трубы проложили прямую. Пока у Гарсии получается плохо, Люси смотрит на нее волком, но не меняет. Понимает, что за оставшееся время не сможет найти нового одаренного с таким источником. Люси злится на Гарсию, Гарсия злится на Люси и меня, я злюсь от того, что все вокруг злые ходят. Мне что, разорваться? И работу делать надо, и Гарсию учить. И с байком дальше задумки ничего не выходит, все в движок упирается, не могу найти подходящий. Злюсь и бегаю после работы по всей Аллате в поисках истины. Сегодня плюнул на все, устал. Сижу, смотрю, как Гарсия пытается разобраться с кристаллом. «Не так», – не выдержал я. «Зачем ты пытаешься соединить его с энерговодами?» «Ты же так делаешь!» «Неправда. Я сначала кристалл смотрю. Ты так делала?» «Нет». «Да как это нет? Вот же, смотри, вот каналы силы, вот вход, выход. Что не так?» «Ну-ка, поставь кристалл на стенд. Теперь подключи. Что видишь?» «Видишь, вход на 10 единиц, а выход всего на 7. Значит, канал либо заужен, либо загнут. А может, и то, и другое». «Значит, что надо сделать?» «Что?» «Я тебя чему учил? Ты каким местом слушаешь? Надо подать силу на выход и смотреть, как она пойдет». «Так неправильно. Нельзя заставлять силу течь против». «Конечно, но когда продавишь силу, то канал ты сможешь увидеть просто глазами». «Ну-ка давай, только не дави сразу, наращивай постепенно». Люси недоверчиво смотрит на меня, но потом все же начинает делать, как я сказал. От ее манипуляции внутри кристалла разгорается светом нить. «Видишь, как я и говорил. Два загиба. Теперь бери провилку и осторожно веди вдоль канала. На провилку подай силу, только чуть больше, чем в канал. Видишь, канал отклоняется. Твоя задача – выправить канал. Давай потихоньку. Вот, еще чуть-чуть. Стоп. Дальше с другой стороны. И силу постепенно наращивай. Не могу, я пустая уже». «Да?» «Странно. Надо тебе, значит, с накопителем работать. У тебя сторонние потери слишком большие». «Просто я огненный маг, а тут земля нужна или камень». «Фигня это все. Завтра кристалл-накопитель принеси, с ним попробуем. А пока дай-ка сюда. Вот так. Вот здесь и здесь. Видишь?» «Ну?» «Баранки гну. Видишь, что я не пытаюсь кристалл проткнуть, как ты. Я канал нежно подправляю и силу почти не трачу, просто напряжение создаю, а канал сам изгибается. Я так не умею». «Научишься? Дело несложное. Возьми провилку домой и перед сном тренируйся с кристаллами. Меняем каналы». «Это же твоя». «Да я и без нее справляюсь. На, бери, чего смотришь». «Не могу. Она 40 золотых стоит». «А то я не знаю. Сам же покупал, а потом еще и переделывал». «А вдруг сломаю? «Новую купим. Да бери ты уже. Главное, помни, не пытайся канал силой выправить, просто подправляй его. И напряжение контролируй в канале, в кристалле и в инструменте. Ладно, давай заканчивать, вечер уже. Завтра поставим кристалл на место, покажу, как кабели прокладывать. Там тоже пара хитростей есть. Все, пока, я побежал». Выхожу во двор и вижу картину маслом. На территорию сервиса въезжает зубр Люси, а на жесткой сцепке он тащил лимузин-парад с развороченной мордой. Разбитые стекла, искривленный корпус, неряшливо торчащие провода и шланги. Не слабо машинку приложила. Там все целы или и трупы есть? Из зубра вылезла Люси и кивнула мне. Я подошел и оценивающе посмотрел на иномарку. «Откуда дровишки?» «Ехала в город, и вот на аварию наткнулась. Пьяная девка с дороги слетела в дерево. Хорошо, хоть цела осталась». «Ты что, собираешься этот хлам восстанавливать? Тут же ни одной целой части нет. Не знаю, как там рама, но кузов весь повело, ни одного стекла целого». «Раме тоже досталось. Пока ехала, почувствовала, вправо сильно тянет. Да, ты прав, машинка на свалку, но, может быть, удастся договориться с мамашей этой гонщицы. Выкупим и разберем, вдруг что осталось ценного». Я заглянул под капот, осмотрел двигатель. Блок цилиндров разбит, смотри, даже кусок отвалился. Наверное, удар и до коробки дошел. Что ты отсюда возьмешь? Зеркальце на память? «Посмотрим. Я свой телефон оставила, приедет хозяйка, поговорим. А ты куда собрался?» «Так уже конец смены, все разбежались, только мы с Гарсией остались». «Ага, хотела спросить, как она? Толк будет или замену искать?» «Да вроде бы сдвинулось дело. Сегодня почти сама кристалл прошила. Завтра поставим его на место, проверим в деле. Давай неделю подождем, а? Я тебе к субботе скажу, есть ли смысл ее обучать». «Почти сама, говоришь? Как-то это неубедительно». «Слушай, Люси, она хоть старается. А половина твоих работников дело делают на «отвали и так пойдет». Она не я, но способности есть. Я сам тупил, оказывается, надо было по-другому ее учить». «Ну ладно, до конца недели я потерплю». Люси ушла в контору, а я задержался, разглядывая разбитую машину. Что-то мне не давало покоя, что-то крутилось в уме. Я еще раз обошел лимузин, может восстановить его? Да не, нереально. Хлам и дрова. И в движке дырка. Я подошел посмотреть на треугольную дыру, образовавшуюся на пересечении нескольких трещин. Через дыру были видны стенки гильзы и штанги толкателя клапанов. И глядя на эти штанги, я вдруг понял, что передо мной находятся 4 гильзы, 4 поршня и вообще 4 одноцилиндровых двигателя, заключенных в один корпус. Ё-моё! Неужели это может получиться? Я аж вспотел. Лимузин «Парад» славился своим качеством отделки. Движок у них был отличный, просто эталон. Выпускался он в двух вариантах – 4- и 6-цилиндровый. Передо мной была более дешевая версия. Но на качестве американцы не экономили, я уже говорил. Так-то у них есть несколько хороших движков, но вот эти просто суперские. Интересно, за сколько его можно будет выкупить? Надо с Люси поболтать после того, как она узнает о дальнейшей судьбе машины. Вместо того, чтобы пойти домой, отправился в книжный. С иномарками я еще не сталкивался, тем более с лимузинами. В разделе технической литературы отыскался прошлогодний номер журнала «За рулем». У него на обложке был изображен лимузин-парад, я поэтому его и запомнил. «За рулем» тут вроде автоэкспертизы. Сравнение моделей, характеристик, плюсы и минусы. Для меня главное, что здесь есть раздел о ремонте и обслуживанию различных моделей. Иногда, как в случае с вот этим парадом, ему посвящался весь журнал. Ага, точно. Вот двигатель в разрезе, а вот коробка и мосты. Ну, мосты мне не интересны. Что там по движку? Я начал внимательно читать описание. «Сударь, вы хотите купить этот журнал?» Оборачиваюсь к продавщице, та выжидательно смотрит на меня. Ну да, тут не библиотека, нравится, купи и читай дома. «Даже не знаю, госпожа, мне нужны данные не по всей машине, а по двигателю. У вас случайно нет такого справочника?» «Ну-ка, лимузин-парад? Вряд ли, хотя подождите, вроде бы были какие-то книги по иномаркам, но они практически не продавались, я могу поискать». «Я был бы вам очень признателен, госпожа». Тетка ушла вглубь магазина и минут через 10 вернулась с несколькими внушительными книгами. «Все верно», — обрадовала она меня. Ну вот смотрите, двигатели, оборудование, системы зажигания. У нас эти справочники заказали для вузов, но выкупить смогли не все. Они довольно дорогие. Насколько дорогие? Вот этот стоит 150 серебром. Ого, 15 золотых, почему так дорого? А вы посмотрите сами, сударь, посмотрите. Я открыл справочник по двигателю и начал вчитываться. Да уж, составитель его, видимо, родственник Марии Фернандес. Похожий стиль, скрупулезная точность и педантичность. Да, признал я, закрывая обложку, эта книга того стоит. Так все подробно, просто отличный справочник. «Ну вот видите», – продавщица так загордилась, словно сама его составляла. «А у нас выкупили пару штук и отказались. Сказали, что слишком много данных. Для студентов это не обязательно». «Может быть и верно, для студентов слишком подробно», – согласился я. «Это справочник для инженеров и конструкторов». «Может быть, но ведь студенты – это будущие инженеры, не так ли?» «Да, но не у всякого студента столько золота в кармане найдется. Разве что в складчину купить». «Не знаю, но справочники Шмидта одни из лучших в мире. Так вы будете брать?» «Вот тут у меня загвоздка. Я еще не знаю, нужен ли он мне. Я же не ожидал, что найду такое сокровище с первого раза. Шмидт, говорите? Надо запомнить. Знаете, этот вопрос должен решиться в ближайшие пару дней. Не будет сильной наглостью попросить вас придержать пока эту книгу. Я все равно зайду к вам и скажу, если даже она мне и не понадобится». «Пару дней, говорите?» Пару дней можно и подождать. Не думаю, что возьмут. А зря. Шмидт – признанный авторитет в этой области. Благодарю вас, госпожа. Буду надеяться, что у меня все получится. Что ж, приходите еще. Приятно пообщаться со знающим покупателем. Определенно, у меня сегодня удачный день. Я в припрыжку поспешил домой. Кажется, дела пошли.